Сегодня у нас 11 глава, концовка с 23 стиха до конца. Текст я возьму и напомню, что это глава о героях веры, но Писание говорит, что мы с вами такие же точно люди, каким был пророк Илиягу. Это значит, что ты или я, или кто-то другой из наших современников вполне может быть в этом ряду. Конечно, он уже не будет вписан в 11 главу послания к евреям. Но в книгу на небесах точно будет вписан как герой веры, потому что здесь написано, что таких людей было больше, чем здесь перечислено. Итак, с 23 стиха. «Верою Моше по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моше, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Мессии почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Песах и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись египтяне потонули». Верою пали стены Иерихонские по севедневном обхождении. Верою Раав, блудница Смиров, приняв соглядатаев, не погибла с неверными. И что еще скажу, не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемыми, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Амен. Читая эту главу, можно подумать о себе, ну, а где место в моей жизни для подобных вещей? Знаете, всегда так кажется, когда мы смотрим на чью-то жизнь, когда мы слушаем кого-то, чье-то свидетельство, нам кажется, что вот у него в жизни или у нее в жизни все так возвышено, все так сильно, а в моей жизни не так. Всегда кажется, вот когда-то люди там вот они были, там такое действие Духа Святого было, а потом ты приходишь туда посмотреть, и ты видишь, что там в принципе все то же самое. Почему так происходит? Потому что те люди, которые действительно переживают присутствие Бога, они так и описывают эти события в своей жизни. А человек, который не переживает это присутствие Бога, думает, что если он попадет на то же самое место, или он попадет в тот же самый коллектив людей, или поедет на ту же самую конференцию, или послушает ту же самую проповедь, или пойдет и будет также точно участвовать в каком-то вечере поклонения, все это тоже будет происходить в его жизни. И вот он приходит, а оно не происходит. И он думает, нет, наверное, тут не действует Бог. На самом деле Бог действует не в отдельном каком-то углу или помещении, или в группе людей. Он действует в нашем сердце, он действует в наших сосудах. И если человек действительно настроен на это, не в плане того, что да, настроился, ну, как на футбольный матч, ожидать там чего-то. Имеется в виду, он готовит свой сосуд, он готовит себя к этой встрече. Тогда наливает Бог в этот сосуд, причем не мерой. И поэтому у одного так, а у другого рядом сидящего все по-другому, очень скучно, очень как-то грустно, так печально. То же самое здесь. Много очень людей, поэтому я буду давать очень сжатый, короткий комментарий для того, чтобы как бы подчеркнуть какие-то отдельные аспекты проявления веры в жизни тех или иных людей. И я больше чем убежден, что в нашей жизни Бог действует точно так же, не с меньшей силой. Верою Моисей по рождении 3 месяца был скрываем родителям. Интересно, что тут не пишется о его родителе, но я напомню просто, отца звали Амрам. Амрам, такое красивое имя, возвышенный народ или народ возвышен. Амрам, высокий народ, да. Тут как бы диапазон перевода довольно широкий, но он все-таки вращается вокруг одной и той же темы, да. То есть Бог возвышает свой народ. И Йохевед, так звали маму Моисея, Бог, который дает уважение, дающий ковод. Юд-Вав – это буквы из имени Бога. Да? Мы это все знаем из тетраграмматона. И Хевед или ковод, потому что это сложно с основное имя. То есть Бог дает или возвращает свое уважение своему народу, возвышая как бы свой народ, но не через родителей, а через того, кого родили эти люди. Очень похожая как бы история или комментарий на родителей Йоханана Матбиля, Иоанна Крестителя, да? Потому что маму звали Элишаба на иврите, Бог клялся, а отца звали Захария, Бог помнит. Бог помнит, что он поклялся, родился Иоанн Погружающий. А здесь Бог возвышает свой народ и дает как бы уважение свое. Поэтому, конечно, через Моисея израильский народ был возвышен из статуса рабов в статус свободных людей. Мы видим просто, как реализуется или проявляются имена людей, связанных с Богом в жизни людей, которые действительно ориентированы, настроены прожить свою жизнь именно вот так. Обратите внимание, весь текст, который я зачитал, здесь нету ни про золото, ни про стада, ни про богатство, ни про замки, ни кареты, конюшни там, да, вот земные блага, они тут не просто отсутствуют. Полная противоположность. И тогда некоторые задают вопрос, так что теперь верующие должны быть нищими? Нет, в этой группе людей, обратите внимание, также перечислены цари. Например, Давид, который собрал для строительства храма невероятно как бы много золота, серебра, меди. Но ему казалось, что это мало, поэтому он из своих личных запасов вот, и еще вот это. И Соломон говорит, ты еще добавь. Как бы, ну вот успел собрать что-то. И там действительно много, там изобилие. Вот это сердце человека. Понимаете? Небольшой комментарий хочу сказать по поводу Давида. Мы все знаем о том, какие ошибки он сделал в своей жизни, да, но Бог говорит, вот муж по сердцу моему, вот он настоящий чистый праведник. Почему? Потому что его сердце никогда не осквернялось идолами. Он делал ошибки, как все люди, проходя земной путь, которые были связаны с человеческой слабостью, скажем так, или какими-то еще вещами, но поклонение Богу, вот это место в его сердце. Никогда никто не занимал. Он с детства уже пел, слагая эти псалмы и тизморы, которые он пел Богу. Это то, чем было наполнено его сердце. И знаете, для кого-то нужно там специальное прославление, какая-то группа такая, чтобы так все пели, что вот тогда, о, такое поклонение было. А тут человек вышел из дома, сел на камень, а может и домой не заходил, поспал там где-то в пещере. Пастух, да, взял арфу, и как он пел, как он играл. Писание говорит, что даже духи нечистые уходили, когда он играл на инструменте. То есть это было не просто там, знаете, какая-то музыка красивая. Это было глубоко духовное действие, которое выражалось через музыкальный инструмент. Это его поклонение Богу. Я абсолютно убежден, что поклонение Богу не зависит ни от кого, кроме как от себя самого. Другой вам пример. Апостол Павел. Его вместе с Силуаном заковали в колоду. Ноги болят, но забили в колоду цепи, представьте. Люди славят Бога, поют акапельно, без сопровождения музыкального. Настолько ярко, настолько сильно, что пали оковы и открылись двери в темнице. То есть мы всегда думаем, кто-то нам придет и даст это. Душа, не жди. Внутри тебя сокрыт этот потенциал. Ты сам можешь быть как Давид. Ты можешь быть как Рабби Шауль. Ты можешь быть как любой из этих людей, которые тут перечислены. И у нас есть небольшое преимущество. Мы можем прочитать о них и не сделать те ошибки, которые сделали они в своей жизни. Эти люди не были идеальными. Но родители скрывали Моше, потому что видели, что это особенный ребенок. А как они это могли знать? Ну, каждый родитель думает, что его ребенок особенный, да? Они смотрели глубже. Это действительно был тот человек, через которого Бог изменил статус евреев. Из рабов свободных. Вернув уважение. И им понадобилось время для того, чтобы привыкнуть к тому, что они свободные люди. И могут себя уважать как-то. Когда он вырос, а выкормила его мать, мы это знаем, она привила со своим молоком Моше вот это внутренний кодекс человека, связанного со своим народом и со своим Богом. Меня в последнее время вот тоже так спрашивают люди, а что делать неевреям вот в мессианской общине? То есть человек приходит, он хочет быть в мессианской общине, да? Что ему нужно? Я говорю, ничего. Он должен оставаться представителем своего народа. Не нужно из него делать еврея. Это неправильно. Точно так же, как из евреев, не нужно делать американцев или русских. Нарушается второй принцип самоидентификации человека в мире. Кто помнит все три? Поднимите руку, пожалуйста. Два человека. Мириам и Ира. Хорошо. Напомню. Это базовые, основные признаки, по которым человек определяет себя как личность. Первый – половой признак. Человек определяет, кто он – мужчина или женщина. Второй – этнический, к какому народу он принадлежит. И третий – религиозный, к какому Богу он будет поклоняться. Просто запоминайте, это очень важные такие вот уроки. Потому что когда кто-то пытается кого-то лишить одного из этих трех признаков, он разрушает фактически общество, разрушая вот эту душу. Потому что у человека будет раздвоение внутри. Это неправильно. И поэтому мы должны помнить, что мы принадлежим еврейскому народу. У нас есть свой гораль, у нас есть свой жребий. или судьба. Вы помните, да, в книге Ишуа бен Нуна бросали или тянули гораль, жребий, кому какая земля достанется. В иврите есть, наверное, может больше, но я знаю два слова. Гораль – это жребий, судьба, да, и пур – это тоже жребий, который бросают как бы, как жребий, тянут как жребий. Но гораль всегда связан не с одним событием, а действительно с судьбой, как бы с жизнью. Поэтому для нас очень важно помнить, что у каждого народа, это по Писанию мы знаем, есть своя судьба, свой путь и свое предназначение. Неправильно лишать людей вот, своего предназначения, потому что сегодня ощущается некое такое модное влияние быть принадлежным к мессианской общине. И если кто-то чувствует, что внутри него такое работает, я думаю, нужно просто помолиться и исправить это место. Это не значит, что нужно противостоять, но это и не значит, что нужно перестать быть самим собой. Бог хочет, чтобы каждый народ на своем языке славил Его, поклонялся Ему, воздавал Ему честь и хвалу. И главное, исповедовал, что Иешуа – это Мессия в славу Бога Отца. Вот именно на том языке, на котором Он говорит. 24-26 по 27 стих вот говорит о Моше, что он отказался от земных благ, от земных преимуществ. Мы знаем его судьбу, правда? Будучи во дворце царским сыном, кто-то считает, что он не мог получить престол фараона, но одно из традиционных еврейских пониманий говорит о том, что да, мог. Не все так говорят, но одно из них так думает. Но даже если нет, сын, принц, да, в Египте, вы представляете себе, это полностью он может иметь все, что он желает. Обеспечен, как говорится, на всю жизнь. Он пошел в пустыню, стал пастухом, ходил там с посохом, с палкой, пас овец. Иногда использовал свои навыки, полученные там в Египте, для пользы дела. Но представьте себе, на какой уровень жизни он ушел. Это то, что сегодня принято называть «выйти из зоны комфорта». Многие не могут ее покинуть просто. Удобно, все работает, чего там напрягаться. Вот в этом разница между такими людьми, как Моисей, и теми, кто не может покинуть зону комфорта. В нашей жизни, конечно, эти испытания гораздо меньше, гораздо меньше. Но они кажутся как бы, очень такими важными и весомыми. Кто-то не может расстаться с карьерой, чтобы служить Богу. Кто-то не может еще от чего-то отказаться, чтобы служить Богу. По-настоящему служить. Не просто вот трэмп поймать, знаете, как подвезли от одной остановки к другой. А реально вот войти в этот поток служения с тем, что есть. И полностью отдать это. Не так просто людям это сделать. И я говорю, искушение гораздо меньше, чем у Моисея. И все равно тяжело. Здесь однозначно сравнение дается. Отказался называться сыном дочери фараонова и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. То есть работать тяжело не надо. На солнце быть не надо. Когда захотел, поспал, отдохнул, пошел, покушал, искупался. Там еще, да? То есть человек занимается, сын фараона. Что еще надо? Так мало того, что он 40 лет провел в пустыне сначала, выпасая скот своего тестя, да? Потом он, когда пришел, натерпелся еще от своего народа, вот так. даже не вошел в землю, в которую шел, тоже. Потому что довели человека до белого коленя. Самого кроткого, самого спокойного. Допекли так, что он даже не попал в Ханаан. Представьте себе. Все пошли, а он нет. Вот так всегда с лидерами. Больше всех старался, напрягался. Так Бог говорит, я уничтожу этот народ. Нет, нет, только не это, меня первого. И не вошел потом из-за них. Вот выпросил, да, и не вошел. Просто обратите внимание, вот это сердце служителя. Он может пренебречь многими вещами в своей жизни. В него будут бросать камни, как в Моше, хотели побить камнями. И против него будут бунтовать, как Дафан и Аверон. Ему постоянно будут предъявлять что-то. Он все время во всем виноват, и все он делает неправильно. Но люди пошли и вошли в Ханаан. Будучи пророком, я уверен, что он эти вещи, если не знал, знаете, вот на 100% наверняка чувствовал. Вот печенкой чувствовал он этот. Потому что такая близкая связь с Богом. Представляете себе? Он из шатра выходит, у него лицо светится. Голова светится. Так что накрывался. Скромный человек был. Другой бы ходил там по ночам, как фонарь, знаете, светил бы. Видели, какой я святой? Сейчас бы еще сняли и в интернет поставили. Видали чудо? Он наоборот, он прятался, он накрывался, чтобы быть как все. Поношение Мессии почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ну разве это не о материальных благах, скажите? Египетские сокровища и поношение Мессии. То есть это вообще два разных полюса. Да? И дальше те люди, о которых тут пишется, в милостях скитались, их вообще за сор считали на земле. Они были самые лучшие. Давайте спросим себя, а есть ли у нас связь с этим списком народа или людей? Можем мы хотя бы там как-то в подпунктиках где-то записаться туда, не говоря там уже главные пункты какие. Это стимул для нас, эта планка очень высоко поставлена Богом. Но эта глава написана для нас, 39-40 стих в конце резюмирует текст этой главы. Я скажу обязательно об этом. Все это благодаря вере. То есть вот это все результат веры. Что это значит? Он верил, что это больше богатства, чем вот это. Он верил, что это важнее, чем это. Верил, это значит проверить невозможно. Нужно верить и прожить эту жизнь в соответствии с твоими ожиданиями. И концовка говорит, что они не получили то, что ожидали даже. Так же точно, как Моше не вошел в Ханаан. Он же ожидал, это главная цель была, правильно? Он туда мог пойти уже через 2 недели. Ну, пешком там идти из Египта в Ханаан. 2 недели и на месте. 40 лет и не вошел. То есть, я когда об этом размышляю, это просто невероятные вещи. И он не мог это оставить. Не мог сказать так, вы тут как хотите, а я в Ханаан пошел. Не мог отделить себя от людей. Но вы внимательно почитайте. Я не нашел ничего, чтобы люди что-то хорошее сделали для Моисея. Вообще. Имея веру в Бога, он оставил Египет, не побоявшись гнева царского. То есть, это то, о чем говорит Новый Завет, то, о чем написано в Евангелии от Матфея. Не бойтесь убивающих тело и больше ничего не могущих сделать, а бойтесь того, кто может и тело, и душу вернуть в гиену огненную. То есть, бояться нужно Бога. Тут речь идет об Ират Адунай. Это страх Божий, которым тоже очень много написано в Писании. И в псалмах особенно используются разные слова, связанные со страхом. Даже об Ицхаке пишется «пахад Адонай», то есть страх Божий, именно «пахад» – это витальный страх, вот, физический такой вот страх. Да? Есть «рада», есть «харада». Это когда буквально трепещет человек пред Богом. И есть «ир-ат Адонай», когда человек настолько сильно почитает Бога, что он боится его как-то обидеть или оскорбить. И именно об этом говорит нам 27 стих, что Моисей имел внутри себя страх Божий, который об этом послании Петра говорится. И сам Петр это говорил, помните, да? Что нужно больше слушаться Бога, нежели людей, когда им запрещали проповедовать Евангелие. К сожалению, часто люди этот стих применяют неправильно. То есть, преследуя свои какие-то личные амбиции, они говорят, надо слушаться больше Бога, чем человека. Ну, если это связано со служением там, или с великим поручением, я согласен. Но если это связано просто с каким-то капризом человека, то это некорректно применяется стих. От этого не будет хорошо. Это оговорка небольшая, чтобы просто было понятно, о каких категориях мы говорим. Доверяя Богу, он совершил Песах, пролитие крови, чтобы истребитель первенцев не коснулся их. Давайте представим себе на минутку, что до этого никто никогда не делал таких вещей. То есть люди живут, соседи рядом, да? Вдруг выходят, режут барана и кровью мажут вход в свой дом, пачкают. Ну вот, зачем вы это делаете? Что это такое? Ну, Бог так сказал нам. А что? Ну, вот так. Кто-то поверил и сделал так, я думаю. И тоже закрыл свой дом или защитил свой дом. А кто-то посмеялся. Так же точно, как смеялись содомляне, не веря, что прольется на них дождь, серы и огня. Но это произошло. Я веду к тому, что иногда в нашей жизни возникают такие обстоятельства, что мы боимся выглядеть в этих обстоятельствах в глазах тех, кто нас знает. Глупо. Но нам нужно думать о Боге, о Его Слове и доверять Богу вот в этих вещах, делая подобные шаги. Когда человек думает, а что скажут обо мне люди? Я вам отвечу, люди всегда что-нибудь скажут. Всегда. Редко что-то хорошее. Редко. Но даже если будет кто-то скажет хорошее, вместе с этим там будет огромный объем негатива. Поэтому и так понятно, что люди скажут. Подумай, что скажет Бог. И подумай о том, что Бог говорит всегда последнее слово. Первое и последнее. Альфа и Омега. Начало и конец. Он сотворил этот мир, и он весь мир этот приводит на суд. В итоге. Да, мы иногда выглядим глупо, нас не понимают. Я несколько раз был в жизни в таких ситуациях. Я благодарен Богу за то, что правильно сделал свой выбор. Потому что он правильный. Я верю так. Я вижу так. Это моя жизнь. Это мой выбор. Доверяя Богу, перешли Красное море. Тут каждый стих можно долго комментировать. Египтяне тоже рискнули. И все утонули. Тут, покусившись на это, как бы, я думаю, они рискнули. Ну, как бы евреи, у них получилось, и мы проскочим. Но не тут-то было. Столько событий, и это только небольшой процент от всего, что произошло за историю еврейского народа. Послание к евреям мы изучаем. Все эти люди были связаны с еврейским народом. Даже блудница Раав, она же вышла замуж потом. Нет? А как она вошла в родословие Иисуса? Случайно? То есть, если она не связана никак с еврейским народом, как она вошла в родословие Иисуса? От нее же должен был кто-то родиться, кто потом родился, и она вышла замуж. Послушайте, даже у блудниц бывает хорошая концовка, понимаете? Я не говорю, что надо идти блудить. Я просто говорю, что люди по жизни бывают в разных обстоятельствах. Но если сердце стремится к Богу, если оно открыто к Богу, это не помешало даже войти в родословие. Да потому что все, в принципе, ничем не лучше. Понимаете? Да. Рахав вышла замуж за Салмона. Человек принадлежал колену Иудина. И отсюда связь с еврейским народом. Хорошо. В колено царей попало. Тоже нормально. Пали стены Иерихонские. Верою. Раав, блудница. С миром. Приняв соглядатая. Проводив других путем, осталась живая. И дальше он говорит, ну что, не хватает времени обо всех говорить. Гидеон, Барак, Самсон. Мы все знаем, да, этих людей. Я не буду комментировать. О Давиде мы сказали. Верою побеждали царство. Посмотрите, творили правду. Для того, чтобы творить правду, нужна вера. Невозможно отстоять правду, если не быть человеком веры и не иметь твердых убеждений. К сожалению, сегодня огромное количество верующих людей не имеют твердых убеждений, не имеют порядочности, которая хотя бы сравнивалась с неверующими людьми. Неверующие ведут себя более порядочно, более этично, более честно. Это позор. Но это то, что происходит сегодня. И это все, я вам хочу сказать, издержки учения о так называемой благодати или дешевой благодати. Как бы все можно. Это большая ошибка на самом деле. Противопоставлять благодать закону. Закон надо сравнивать и беззаконие. Понятно? Благодать и жестокость или немилосердие. Но нельзя сравнивать закон и благодать. Это огромнейшая ошибка, которую делали реформаторы протестантские. Одно с другим неразрывно связано просто. Неразрывно. А это взяли и поставили одно против другого. Так же, как дела и вера. Это два неразрывно связанных звена. Одно без другого не работает. Это пустой звук тогда. Кимбал звенящий. Поэтому для того, чтобы утверждать правду или творить правду, нужно быть глубоко верующим человеком и иметь убеждения. Прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих. Два отрывка есть. Это 3 книга Царств, 17 глава, и 4 книга Царств, 4 глава. Это сын Санамитянки, которую воскресил Илия, и сын вдовы из Сарепты, тоже которого воскресил Илияху пророк. Здесь не написано, что они мужей получали. Здесь написано, жены получали, то есть женщины получали своих умерших воскресшими. Поэтому Конечно, таких людей было больше, они потом еще и в Новом Завете добавились, как Тавифа, другие люди, Лазарь тот же. Но на тот момент, когда писалось послание, священными текстами были только вот эти книги. И даже когда эти писания писались, просто даже когда Новый Завет писался, еще не было канона, не произошло еще кодификации Танахов или Танахических книг. Она произошла только во втором веке. Канон, строго определенное количество книг – это Танах. То, что называют христиане Ветхим Заветом. До этого это были книги, письма, свитки. Люди испытывали поругания, побои. А кто-то, не приняв освобождение, чтобы получить воскресение, да, ожидать воскресения вот этого. На каждый случай здесь есть, конечно же, люди из Писания, люди из Библии. Были побиваемы камнями, перепиливаемыми. Еврейская традиция говорит, один из мидрашей пророка Исаию. Так убил Манассия, царь. Этого нету в самом Писании, да? Но есть отрывок, который описывает, что Манассия как бы ложно обвинил Исаию. И Исаия не стал усугублять как бы его жребий. Даже не буду вам рассказывать, как там это описано. Но его разрезали пилой вместе с деревом, в котором он был укрыт. В дупле, вот внутри дерева, да. Вот так перепилили и все. Ну и другие люди тоже так умирали. Узы, темница, масса примеров, конечно, здесь. Еремия, пророк. Да? Узы, темница, унижение. Апостолы точно так же. Умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, как пророк Илиягу, как царь Давид 13 лет бегал от Саула. Терпя недостатки, скорби, озлобления. Сплошной негатив. И 38 стих говорит, это те люди, которых весь мир не был достоин. То есть люди сидят в дворцах, в уюте, в тепле, сытые, сухие, хорошо одетые. А многие из них навеселе. То есть пир, все нормально. Но вот те, которые где-то в пещере, там на коже спит, на куске, под дождем, может быть, мокнет, не успев дойти до какого-то города или не приняв, вот не приняли на ночлег человека. Так же было с Иешуа, вы помните, да? Не хотят брать домой все, чтобы переночевал. Ученики хотели вообще свести огонь с неба на это село. Иешуа говорит, это подождите, ребята, вы что, не знаете, какого вы духа? Не делайте этого, этим людям надо проповедовать еще. И вот весь мир был недостоин. Люди думают себе, да кто это такие там вообще? Ну, то есть, вообще. Нечем с ними даже там разговаривать. Они на что могут повлиять вообще? У них денег нет, власти нет, знакомых нет. Ну, что он там? Описание говорит, недостоин весь мир этих людей был. Представляете, какая высокая цена в глазах Бога? И 39 стих. Все эти люди, о которых, или засвидетельствовавшие свою веру своей жизнью, они не получили обещанного. То есть Бог им обещал, а они это не получили. Ну и где ваша вера? То есть представьте, человек прожил свою жизнь, его похоронили, и потом соседи там, друзья, знакомые говорят, слушай, ну вот он верующий, ну что он? Ну вот он уже все, умер. Ну и где то, о чем он говорил. Ну и где это все? И вот Писание говорит, что последующее поколение, потомки этих людей, они получили то, что ожидали отцы и деды. Для чего это сделано? 40 стих дает ответ. Бог что-то лучшее предусмотрел о нас. Вот здесь пишется о них, о них, они, они. И вдруг мы, о нас. В конце соединяется через обетование поколение, у которых разрыв может быть 1000 лет, 1500 лет, 3500 лет, 400 лет. Обетование Бога соединяет эти поколения в одну группу. И одни ожидали, умерли и ничего не получили, но их потомки получили то, что было обещано этим. И те поколения, которые заполняют как бы вот это пространство, тоже жили в ожидании этого. Отцы рассказывают детям. Бог обещал. Яркий пример того всего – Израиль современный. Наши отцы ожидали почти 2000 лет. То есть в 70-м году, там, в 68-м по некоторым данным, был разрушен Иерусалим, и евреи ушли в рассеяние, в галут так называемый, да? И в 1948 году возникает государство Израиль. Значит, 1870 лет примерно. Представляете себе это сколько? 1850 лет я возьму. Округлим. Папа говорит сыну, в следующем году в Иерусалиме. В следующем году в Иерусалиме. А соседи, так какой там Иерусалим? Там уже давно живут другие люди. И еще история показывает, что никогда никто никуда не возвращался и ничего назад не получил. То есть те цивилизации, которые были, их сегодня нет. Их нет. И языка нет. И культуры нет. Ничего нет. Но Бог сказал, что это будет. И вот поколение, уже там 3 или 4 поколения людей, которые сюда приехали жить еще до того, как был этот Израиль, в окружении врагов. У некоторых убивали всю семью, вот всех детей даже. Это в начале 20 века еще было, конец 19-го. Они все равно сюда приходили и жили, потому что верили, что эта земля обетованная, она обещана Богом нам, евреям. И сегодня мы, живя в Израиле, своей жизнью провозглашаем, что исполнилось не только это обетование, исполнятся и другие обетования. Но это колоссальный пример, как одним было обещано, а они не видят и не получают этого. И проходит почти 2000 лет. И их потомки туда приходят вот сейчас. И здесь живут. И получается, чтобы они, смотрите, как написано, не без нас достигли совершенства. Знаете, для того, чтобы переехать жить в Израиль, тоже нужна вера. Нужно шаг веры сделать. Оставить насиженное место. Хорошее, плохое, у каждого разное оно было, наверное. Но было, по крайней мере, что-то понятно. Но вот этот зов крови, вот этот вот генетический просто зов, да, надо ехать в Израиль жить. И они, наши отцы, глядя на нас с неба, радуются. Вы знаете, что у Бога все живы? Он Бог Авраама, Ицхака и Иакова. Они сейчас смотрят сюда. И вот тяжело, работа, то, такие условия, да, там. Они смотрят, смотри, как мы точно. Тяжело им, мучаются, работают там. Где-то чуть-чуть радость у них есть, праздники наши празднуют. Ну смотри, вон они там. Мы так, мы столько лет ждали, мы столько молились. Молодцы, смотри, они тоже сделали шаг веры. Они тоже сюда пришли. Мы не дождались, они дождались и взяли, и сделали этот шаг веры. Не без нас они достигли совершенства. Что это значит? Если бы мы или любое другое последующее поколение не сделали бы этот шаг веры, то их ожидания оказались бы тщетными. Понимаете? Вот она связь между поколениями. Это удивительные вещи. Мне нравится об этом говорить. На Йом Ацмаут, когда мы празднуем, это исполнилось пророчество Исаии из 66 главы, 8 стих. И в нашей жизни, вот мы реализовали это пророчество. Ну, не только мы, понятно, да, то есть те, кто приехали, те, кто строят Израиль. Я сегодня вот даже, ну, общаюсь с неверующими людьми, то есть люди, которые пока неверующие, они очень часто говорят, надо страну поднимать идти, надо Израиль строить, имея в виду, что надо идти на работу. Кто слышал эту фразу или такое? А? Вы что, на работу не ходите? То есть люди все равно, они даже не думая об этом, исповедуют вот эти вещи. Принадлежность свою к этой стране. Они потомки, и поэтому очень важно им передать эту благую весть. Поэтому, дорогие мои друзья, возлюбленные, соратники, как-то звучит, знаете, по-комсомольски. Но слово, в принципе, не комсомольское, да? Смотрите, как можно все испортить. Идеологией какой-то неправильной, да? Соратники, возлюбленные братья и сестры, давайте ободримся, давайте почувствуем себя людьми, на которых возложил Бог какие-то вещи, и мы это взяли, и мы это понесли. Давайте почувствуем внутри себя эту силу, которая должна быть или прийти вовнутрь тебя и в меня. От осознания принадлежности к этой группе людей. Связь с этим народом, с этой группой. Это очень важные вещи. В этом сила. И вы знаете, жизнь даже показывает, вот люди, которые любят Израиль, благословляют Израиль, земля отвечает тем же самым. Те, которые ругают ее, недовольные всем, вот они так и будут мучаться. И я помню, я неоднократно это говорил людям, которые были вот на работе, сядешь пообедать и начинает, как пластинку эту завел. Я говорю, слушай, ну чего ты так мучаешься? Каждый день летают самолеты обратно. Купи билет и едь. Нет. Ему тут лучше. Да, еще обижают. Но это не важно. Пусть Бог благословит нас всех. Давайте любить эту страну, давайте ее благословлять, давайте строить. Тяжело, но ничего страшного. А как было тем, которые восстанавливали стены Иерусалимские за 52 дня? Как было тем, которые из своих домов вынимали камни и бревна и в городскую стену это вкладывали, или ворота, или еще что-то? Люди себя отдавали там, понимаете? И считали это за счастье. Что это хорошо. Поэтому будем строить нашу страну и считать это за счастье. Аминь.